Только что она держала в руках древний скандинавский меч. И вот, пожалуйста, к ней является переодетый викингом студент драмкружка. Незнакомец медленно опустил голову и пристально посмотрел ей в глаза. При взгляде на его лицо Розалина овладела чувство, не имеющее ничего общего с тревогой и беспокойством. Он был красив, суровой, мужественной красотой. И Розалин смотрела на него, как зачарованная. И правда, его лицом можно было залюбоваться. Прямые брови, расширяющиеся к концам, глубоко посаженные голубые глаза, нос правильной формы, тонкие губы и мужественный квадратный подбородок. У него, наверное, появляются ямочки, когда он смеется. Но в данный момент, казалось, ничто не могло смягчить его суровое мрачное выражение. Никак нельзя было сказать, что он доволен. Об этом можно было догадаться и по тону его голоса, в котором явно звучало раздражение, даже гнев. А в наступившей тишине они довольно долго разглядывали друг друга. Розалин уже готова была прервать затянувшееся молчание и вновь повторить свой вопрос, но тут глаза незнакомца медленно прошлись по ее телу сверху вниз, чуть задержались на стройных икрах и затем также медленно проследовали обратно. Розалин вспыхнула до корней волос. Еще ни один мужчина не позволял себе так нагло ее разглядывать. Она потупила глаза, как делала всегда, еще со времен учебы, когда парни начинали проявлять к ней интерес. А ей не хотелось, чтобы к ней приставали. Ей и сейчас этого не хотелось, судя по подчеркнуто официальному костюму. Розалин носила очки, но стекла в них были обычные. Она редко пользовалась косметикой, а уж в колледже и подавно. Платья и юбки всегда были на дюйм ниже колена. Она предпочитала одежду, скрывающую фигуру, прямого покроя или с поясом по талии. Не столько для удобства, сколько для того, чтобы не подчеркивать формы и не привлекать к себе нескромные взгляды. Каблуки не выше 2 дюймов. Обувь, туфли с квадратными носами. Все это было далеко от игровой привлекательности. Даже свои темно-каштановые волосы Розалин умудрялась укладывать в старомодный пучок на затылке. Берри как-то сказал, что ему нравится рыжеватый отлив ее волос. Когда же они с Берри расстались, Розалин твердо решила, что непременно перекрасится в брюнетку. Она едва успела оправиться от смущения, как посетитель вновь заговорил. «Вам, леди, следовало одеться, как подобает, прежде чем вызывать меня». Розалин снова залилась краской, ибо на этот раз голос незнакомца звучал оскорбленно. Она окинула быстрым взглядом свой костюм. Вдруг пуговица случайно расстегнулась на блузке. Пояс не на месте или чулки плохо натянуты. Но нет, она была одета так же опрятно и вместе с тем безлико, как всегда. На юбке из синтетики ни единой морщинки. Пока она разглядывала себя, опустив голову, очки упали ей на нос. Розалин поправила их привычным жестом, лицо приняла строгое выражение потерявшего терпение педагога. «По-моему, вы выбрали неподходящее место для репетирования своей роли. Драмкружок прямо по коридору, 4-я дверь. Потрудитесь покинуть кабинет». С этими словами она величественно проследовала к своему столу, села и сделала вид, что занялась проверкой работ. На самом деле она с нетерпением ждала,